Часть 3. Михаил, Митенька, Ксандра и Душенька. Ксандра. Поймала, поймала, пятнашка. Душенька. Миша, беги. Михаил вскакивает и роняет книгу на пол. Ксандра. Ну, раз, два, три, лови. Михаил, Ксандра и Душенька убегают в сад. Митенька. Вот тебе и шеллинг. Ишь, мальчик маленький. Митенька прячет графин с водкой под стол и уходит в сад. Дьяков идет из сада, зубря на ходу по книжке. Входит в комнату. Шагает взад и вперед. Потом ложится на канапе, уткнувшись лицом в подушку. Из столовой идет паренька, не замечая Дьякова.